Глава 9. Под земля. Дед не умер, и Долька тоже. Деда выписали. Долька все еще в Москве с мамой, но ей просто стало лучше. Мур и Галька постояли, прижавшись к худому дрожащему деду. Дед и Галька немного поплакали. Мур как-то укрепился. Суседушка под печкой бренчал блюдцем и тоже вроде бы всхлипывал. Дед недоумевал, откуда вообще взялась Галька, но пока не расспрашивал. Потом Мур и Галька выпили у деда весь кефир, съели черствые мятные пряники, кроме одного, который сунули под печку, и легли спать. Мур в своей комнатушке почти провалился в сон, но тут же вывалился обратно. Невозможно было не слышать Галькино сопение, не понимать, в порядке она или что. Тогда он встал, взял подушку с одеялом и лег на пол в большой комнате возле дивана, где спала в белых простынях коричневая от загара и грязи, вся в пыльных полосах. Галька. Только бинты на ладошках, что скоро ей навертело, были белыми. Пока что. Мур и сам был не чище. Потом. Все потом. В окно пахло летом, городом, а еще мокрыми лопухами и крапивой. Из лога. С Егошихи. Проснулись они к вечеру. Наконец поели нормальной еды из нормальных тарелок, если считать такими дедовы тарелища с картинкой парового молота. Дед выглядел покрепче, ожил. Но еду не сам готовил, заказал доставку, значит, сил нет. Ну, разве что на донышке. Потом Галька, придерживая ладошкой, объетая пусцо и постановая, ушла в летний душ. А Мур четко рассказал деду про литий, про родий и платину, почти дословно передав слова отца. Дед помолчал и спросил. «Ну как он?» «Он? Ну, все нужное он мне сказал. Думаю, он был хорошим человеком». «Хорошим», — горестно повторил дед. «Я ему с родием-то и помог. Чтобы он там еще поработал, пожил. А то за одну платину-то, что поперло, ему бы башку-то давно свернули. А чего, дело налажено. На кой он им? Так, глядишь, еще поживет. Они ведь терпят только тех, кто нужен. Зверюги. А литий? Ну, литий. Я бы государству сдал». Обнародовать сведения о литии, сразу придет большой бизнес с ЧВК и сроет этот гадский рудник вместе с бандюками, большим экскаватором. «С ЧВК?» – испугался Мур. «Так их часто нанимают для охраны гордых работ в диких местах. Разобрались бы в момент, но не сейчас. Просто потому, что он жил и родием занимался?» «Нет. Чтобы родием занимался и потому жил. Простишь нас?» «Да за что? Деда, откуда ж я знаю, как надо было правильно, когда они за тебя взялись, и ты сдал им эту платину?» «Вот и я не знаю. Знаю, что отца твоего тоже вмешивать нельзя было. Тогда не знал. Что делать будем?» «Что скажешь?» – растерялся Мур. Он возвращался к деду с надеждой, что тот, как колдун, разведет руками любую проблему, а дед лишь вздохнул. «Так, Петька, это ж твое будущее. Тебе и решать. Я всю дорогу думал, что не хочу иметь к этому отношения. Но нельзя же оставить все как есть. Еще бы придумать, как быть. Итак, проблемы. Дед, за нами от Чердыни москвичи ехали. Мы оторвались на Чусовском мосту от них. На Тонар пересели. Он нас перевез через КМГС на тот берег. И мы пешком мимо Курьи прошли потихоньку за ночь. А на коммунальном мосту этот джип московский. Видел в новостях. С баржи поднимали со дна краном. 2 трупа. Это Егоша их убила, в общем. «Нас-то так свирепо она не защищала», — задумался дед. «А за тобой вон уходит. Да за девчонкой. Может, ты не зря Гальке бабушку отдал? Может, и убережет? От Егоши? Так они уже с Галькой как подружки». «От всего», — дед заметно устал. «Но нам тут, между овчарками и волками позорными, боюсь, и тайная сила не поможет. Вам уехать надо, спрятаться». «Не хочу я прятаться», — сказал Мур. «Мне документы скоро подавать в универ. Экспедиция, понятно, накрылась. Но ведь будут же еще. Мне что, так всю жизнь от этих бандюков прятаться?» «Наверное, варнут хуме эт вармаве», — мрачно сказала неслышно вернувшаяся Галька. «Мужчина не сумеет делать то, что сумеет женщина». Тут же перевел с манси дед и помрачнел. «Тяжело слышать». «Так Егош сказал. Я не буду бояться». Она была в одном полотенце, да с когтистой бабушкой на шее, смотрела свирепо. И Мур вскочил и помчался к себе в комнату искать какие-нибудь подходящие штаны и футболки поменьше. Галька милостиво принимала заботу. Надела, что Мур дал, сказала растерянно. «А как мне сходить за вещами домой? Я юбку хочу. Ту новую, с синими бабочками. Что мне делать?» Выглядела она спокойной, но только внешне. Потому что слова папы Богодая «девочка, не хулигань, Галя дома» и у Мура застряли в уме занозой. Дед, перебинтовавший Гальке ободранные ладошки, удивился. «Так я тебя отвезу, но ох, ты, значит, все время с Петькой была?» «Я от Кунгура в Зиле ехала. Он меня не заметил, меня Егоша привела». «Конечно, все время». «Да я ж тебя на днях видел, когда Богодаю деньги отвозил». «Или не тебя. Ты худющая, загорелая, а та девчушка светленькая, мягкая, с глазами у нее что-то. Я даже обиделся, что не улыбалась мне. Даже, да подумал, переживает, внученька, да чего ж Егоша от тебя хочет?» «Не знаю, но она нам помогает, дедунечка». Галька обняла его, всунувшись головой под подбородок. «Я тебя так люблю. Давай завтра байдарышков напечем. Я помню как. Деда, дедушка, а? Та, светленькая, правда я?» Амур спросил, какие деньги. «Доли твоей на лечение, в Германии, в клинике договорились. Поедут вот завтра. Или в Израиле, забыл я. На лечение? Ой!» Галька ускакала и вернулась с драным рюкзачком, порылась там и достала завязанные в носок камешки, вытряхнула на ладонь. «Мы чего нашли? То есть не мы, а глухарь, он с елки свалился, мы его съели. Ну вот, можно это тоже Дашке на лечение». «Ух ты!» – дед тронул пальцем грязный алмаз. «С полем. Карата 2. А этот вот и все 3. Ну, посмотрим после огранки. И золотишко? Хм, богатый глухарь попался. Любят они блестяшки, да. А для сестрички-то? Так сразу не продать, милая. Отложи себе в приданное. Сестричке я уж дал. С тобой-то что делать, партизанка?» Утром дед отвез их в магазин за телефонами и одеждой Гальки. Та нахватала футболок и джинсов, и еще разноцветные кеды, и теперь шуршала пакетами, копошилась на заднем сиденье, переодеваясь. Потом Мур заметил, что дед вымотался, сел за руль, и скоро они подъехали к Долькиному дому. Припарковались подальше от подъезда. «И долго нам шпионить?» – через пару минут спросила Галька. «Это же дом, и я... Я ведь сейчас зареву, не выдержу. Ой, вон, они!» Подкатил такси, и почти сразу из подъезда показался папаша Богодай в яркой рубашке с большими самолетными чемоданами. Следом вышла Галька. Девочка как девочка, в черных солнечных очках, красной оправе, вполне настоящая. Красивая, аккуратная, в розовом сарафане, но вся белесая, гладкая, будто отлитая из гипса. «Дурацкий сарафан, сроду бы не надела», – проворчала Галька, снимая все на телефон. «Нет, ну откуда он взял такую? И что, ему меня настоящую не жалко?» «Он думает, что это ты. Мур тоже снимал». Дед молчал, нахохлившись на пассажирском сиденье, потер грудь слева, вынул из бардачка лекарство, принял. Галька обошла такси и была теперь как на ладони. Белая вся. Да, и потому странная. Почему-то казалось, что она холодная. Она вдруг оглянулась и посмотрела, казалось, прямо в глаза Муру. Чуть улыбнулась, как-то виновата, даже жалобно. Помахала рукой. Таксист открыл перед ней дверь, и она плавно села в салон, будто втекла. Такси отъехало и скрылось за поворотом. Слышно было, как шумит машинами улица, и как в небе шумят тополя. Из кафе, где зимой Мур чуть ли не каждый день сидел с Долькой, пахло ванилью и кофе. Реальность. Он вздохнул, посмотрел в телефон, прокручивая видос. Клон Гальки отсутствовал на видеозаписи. Папа Богодай отъезжал один. Вот он выходит, вот поднимает чемоданы в багажник, а чемоданов-то 2. Один обычный черный, а второй голубой с рыбами. Детский, Галькин. Значит, он в самом деле верил, что дочка с ним. Но ведь и таксист Гальку видел, иначе кому он на видео двери открывает? «Видеть двойников – это не к добру», – сердито шмыкнула Галька. «Это не двойник», – сказал дед. «Не знаю точно, что за тварь». Запищал новый телефон. Мур посмотрел. «Сестра Д». Звонок оборвался. Знала, наверное, звонившая, что Мур побоится ответить. Если сложить 2 и 2, то понятно, с этой гипсовой без Егоши не обошлось. «Кто же это?» – сказала Галька, пересматривая пустоту возле такси на своем телефоне. «А мне как жить без них?» «Я не знаю», – устало повторил дед. «Столько тайн у природы. За целую жизнь не разобраться. Я старался подальше держаться от всей этой чертовщины. Старался надеяться на себя. Учебники писал. Понял только, что когда человеку трудно самому справляться, он начинает уповать на силы потусторонние. Хоть они с облаков, хоть из пещер. Поехали домой, мне прилечь бы». На следующий день Мур поехал подавать документы в универ, и реальность со всеми ее прохожими, трамваями, красивыми девушками, приемными комиссиями, сканами документов, горьким кофе и голубым небом над игрушечными какими-то городскими деревьями никак не давала воспринять всерьез видео на телефоне. Уже казалось, что гипсовую гальку он видел во сне. Настоящую он велел сидеть дома, не отходить от деда, которому, конечно, стало лучше, но мало ли. Кашу варить. Она и варила, еще и салат накромсала из укропа и корявых огородных редисок. «Егошу не видел?» «Нет». «И я нет». Галька вытащила из-за пазухи когтистую бабушку и спросила у нее. «Ну что, ты где?» Мура слегка продрало морозцем, и он скорее пошутил. «В Егошихе отлеживается после похода. Ему и самому хотелось отлежаться. Болело все». «Да там скорее снова заболеешь, чем отлежишься». Галька вздохнула. «Мурчисон, ты велел каши наварить?» «Я наварила, да, гречку только это... проворонила ее немножко. Но есть можно. Пойдем обедать». Пиликнул телефон. «Сестра Д». В сообщении десяток ярких фоток и даже видео. Море, пальмы, яркие навесы пляжных кафе и загорелая девушка с рыжими до плеч волосами в белом купальнике, с бокалом мохито в руке, в полоборота от камеры спрашивает у папаши Богодая что-то считающего на ноуте и тоже попивающего из бокала. «Еще как-то этих мурашей на денежки раскулачить?» Галька сунулась поверх его руки. «Чего?» Мур нажал повтор, и рыжая новая долька опять спросила. «Еще как-то этих мурашей на денежки раскулачить?» «Не может быть», — сказала Галька. «Может, она тоже клон?» Они пересмотрели фотки. Яркая, загорелая, теперь синеглазая долька в море на шезлонге в красном платье у цветов, потом в белом гостиничном холле с каким-то красивым высоким парнем, то ли турком, то ли арабом с родителями за ресторанным столиком. Никакая не Германия, может, конечно, Израиль, но тоже вряд ли. Все фотки из-под тишка, шпионские. Долька не в курсе, что ее фотографировали. Естественная, красивая. И опять поддельная, крашеная, в линзах. И... абсолютно здоровая. Муру захотелось расшибить телефон о гранитную лещадь двора. Но Галька выхватила аппарат, присела, скорчившись как от боли, еще и еще покачиваясь, пересматривала фотки. Мур сел на плиты рядом с ней, обнял, прижался лицом к горячей нечесанной макушке. Галька низко-низко на пределе слуха спросила. «Может, это неправда? Может, подлог? Ведь она болела, болела. Ты же сам видел, она зеленая была, она правда болела». «Что стряслось, ребятки?» Дед вышел на крылечко и заторопился к ним. «Смотрю в окно, вижу, вас как скосило. Что там у вас?» «Дед, ты наличкой Богодаю денег дал?» На автомате спросил Мур. «А чего? Ему ж менять перевод-то отозвать можно было бы. А так все отозвать?» «Да обманули нас с тобой». Мур кое-как встал. Галька осталась сидеть внизу, скрюченная, неподвижная. И Мур спохватился, поднял ее, прижал к себе. «Галька, ящерица моя золотая, не убивайся, ты-то при чем? Думаешь, мы с дедой тебя винить будем?» «А то мы тебя не знаем. Я лучше пойду». «Куда?» – остановил ее дед за плечо. «Стой, девонька! Ты что же, думаешь, мы тебя прогоним?» Галька развернулась, пошла, села на крылечко, закрыла лицо руками и замерла. Дед взял у Мура телефон, надел очки и посмотрел фотки. И видео. И Долька снова на весь их тихий дворик спросила о денежках. Дед вздохнул. Вернул Муру телефон, развел руками. «Ну, обманули не первый раз. Люди есть люди. Планида, что ли, у меня такая? Часто обманывают». Заметно было, что дед крепится, но внутри у него крошилась порода. Мур даже будто слышал шорох, с каким отсыпались кусочки кремня. «Да знаешь что, Петька, а ведь хорошо, что она, щучка эта, деньгами взяла. Не дай бог захапала б всего тебя себе, а ты, как теолог, и пахал бы на нее всю жизнь. Парню-то его губастому-то как не повезло, сожрет она его. пава наша, видишь, какая красивая, кормленная. Да глаза-то у нее голодные. Ты говорил зимой. Я тогда не понял. Забудь, внучка, усмехнулся дед. Как плохой сон. Тебе урок, да и мне, дурню старому, поучение. Он повернулся, тяжело ступая, пошел к крыльцу, тронул Галькину макушку. Внученька, где каша-то? Она горелая. А мы ее, и того, горелую, пойдем. За едой всем почему-то стало легче. Мур ел горьковатую кашу и думал, ну и что? Теперь так. Будем играть с этого места. Переживем. Сам дурак. Когда тебя предали, это ужасно, противно, унизительно. Когда обманули больного старика, выманив громадные деньги, это гнусно, подло, преступно. Все, дольки нет никакой больше. И хорошо. А еще правде, да, хорошо, что эта погонь взяла деньгами. Когда вспоминал, как целовал ее холодные губы, как обнимал гибкое, притворно льнущее к нему тело, мутило. Стыдно быть таким дураком. Дед, тоже вроде успокоившись, накормленный, подгоревший кашей и покупными котлетами, поспал часок, потом спустился во двор и теперь был занят делом. Сидел в малухе, за гранильным станочком с лупой в глазу, занимался глухаренными каратами. У Гальки, с размаху ушибленной об эти фотки хуже, чем об асфальт на коммунальном мосту, наверное, в душе болело куда ужасней. Но она не жаловалась. Сидел он на порожке малухи, прислонившись спиной к косяку, подставив лицо солнышку, дремала. Мур расположился у дровяника на чурбачке и тоже не хотел уходить в дом. Так уютно и спокойно было в маленьком дедовом дворе. Все они устали. И фиг с ней с долькой, сколько можно о ней думать. Жалкая дурочка. Пусть ее кто другой любит, раз так. Но ведь он и сам виноват. Разве не лестно ему было, что к нему липнет такая красивая девочка? Меж гранитных плит росла нежная травка. Из старого огородного умывальника изредка капала, щелкая по густо зеленому листу лопуха. Казалось, снаружи нет ни города, ни мира. Это магия суседушки. Дом под защитой. Как бы то ни было, спокойствие это не настоящее, потому что, как вихри враждебные, над головой сгущаются проблемы. И разве деду их решать? Он вон едва живой, ему поправляться, не делать ничего сложнее, чем для души с ювелиркой возиться. Он мастер, он художник. Его геология и та, пожалуй, ближе к стихам, чем к наживе. Мур осознал, что давно не слышит гранильного станка. Галька, кажется, спала. Мур встал, дохромал до малухи, заглянул. «Деда?» С похоронами больше всего помог Саша. Но и кафедра тоже. Куча денег, автобус, прощание в универе. Правдами и неправдами через цепочку знакомых добытое место на Южном кладбище, где похоронены были отец и деденька, деда. Потом еще поминки. Мур не понимал, зачем собираться и всем вместе обедать, но взрослые сказали, что так надо. И оказалось, что да, надо, потому что в скромной столовой университета он узнал такого крутого прадеда, чего б скрытный и нехвастливый дед сам никогда не сказал. Спрашивали, конечно, где сын Петра Петровича, и Мур всем отвечал, что тот не успевает приехать. Сам он даже как оповестить отца не представлял, разве что через Егошу, если б она еще появлялась. Временами в эти дни он всерьез выглядывал ее в тенях под кустами и водосточными трубами, в подвальных окошках, во встречных, старухах, даже в темноте под машинами. Но она как сквозь землю провалилась. Даже не приходило Гальке волосы заплетать. А может, ей ходу в дом деда не было? Галька сидела дома, никуда не ходила дальше огорода. Спала в обнимку с дедовым свитером, который дед носил зимой в Кунгуре. При Муре не ревела, но, возвращаясь с похоронных хлопот, Мур видел ее зареванной так, что нос не дышал. И на кладбище, конечно, она не поехала. Как бы они стали объяснять всем дедовым знакомым ее присутствие. Мол, правда, внучка? Она и от Саши-то пряталась. В морг и на кладбище Мур поехал на дедовом крузаке, потому что нужно было взять с собой кое-кого из дедовых друзей. В похоронный автобус все не вмещались. Саша тоже вез полную машину людей в жутковатой черной одежде. Серый день, духота, как перед грозой, старое кладбище, заросшее огромными деревьями. И хоть это разгуляет далеко, под склоном лога, над которым кладбище, течет все та же Егошиха, и уходит в трубу под южной дамбой. Потом долгие поминки с речами, от которых хоть плачь, хоть каменей, и развести еще всех этих разом постаревших ласковых тетечек и дядечек по домам. А они еще, прощаясь, совали ему то издание дедовых книг, из которых торчали краешки старых фотографий и купюр, то просто конвертики, мол, чем можем, парень. Мур брал, потому что нельзя обижать. И потому что потом еще памятник ставить. Наконец он отвез последнюю тетечку с геофака на старый компрос и теперь ехал домой. Он вел машину в плотном потоке аккуратно, так же, как дед, даже строго. Мельком увидел на тротуаре у кинотеатра компанию разноцветных пацанов и девчонок на роликах. Дружно, скатанно, держась за руки, несутся куда-то, хохочут. А он тут, среди взрослых, в середине транспортного потока, за рулем взрослой тяжелой машины, как будто ему самому уже лет 40. И проблем у него с этим чертовым литием, платиной и ничейной галькой на руках тоже, наверное, лет на 40. Галька сидела в теньке двора на крылечке, шепталась с когтистой бабушкой. Ох, если б это правда был прямой телефон к тайной силе. Голова Гальки была похожа на серый пушистый одуванчик. Ну какая ж она ничейная. Она своя. Мур прикрыл за собой калитку, прошел через осиротевший двор, сел рядом с Галькой. Ну что, отвечает? Не. Как прошло? Нормально, наверное. Жутко представлять, что дед лежит сейчас под гробовой крышкой, в темноте и никогда не встанет, не увидит ни этот дворик, ни полюдов кряж, ни травы, ни солнца, ни камней. Мало пожил, очень. Это из-за моих. Из-за всего. Из-за меня тоже. Надо было быть осторожнее, не вываливать все на него. Мура будто стиснула в невидимом кулаке. Как же сделать, чтобы ни Гальку, ни его не погубила чужая подлость? Ты как каменный. Говорят, надо плакать. Не могу. Убиваешься слишком, значит, серьезно сказала Галька. Нельзя по покойнику убиваться, а то придет. Это фольклор, вспомнил Мур дедову мысль, что люди льнут к тайной силе, когда надеяться больше не на что. Нет никакого того света. Неоткуда приходить. А нам надо просто жить, как жили, сколько достанется. Слушай, не можешь ведь ты жить как призрак без документов. Мне все равно. А школа? Мне все равно. Я просто хочу быть с тобой. Ну и с Егошей. Знаешь что, Мур? Она нас так защищала, так помогала, а мы ей даже спасибо не сказали. Думаешь, она поэтому не приходит? Она нас, правда, столько раз спасала, как котят. Если честно, я бы ей тоже помог, если б знал, чем. Начал накрапывать дождик. На серой вековой лещади двора зарябили крупные черные кружки, забарабанили все чаще и, наконец, слились. Сильно запахло мокрой землей из огорода. Звонко закапало, а там игулка полилась в дождевую бочку из водостока. Ливень припустил сильнее. Струи заплясали на плитах. Далеко в небе заворчало. Калитка почему-то стояла открытой, но он же помнил, что закрывал. Накованный крюк. Вот он. Сейчас болтается. Где-то под белесым небом стояли ночные леса. В них стыли солоноватые озера, пучились грязными родниками воронки брошенных рудников, молча текли бесконечными извивами одинокие реки, и по сырым урочищам бродили, изнывая от жары медведи, шарахались от нечисти и от людей. Нечисть лезла к людям, стремясь попасть им на глаза и через зрачки влезть в душу, чтобы взять свое. Тот урожай гнева и гнусности, что люди так щедро растят в горшках голов, удобряя всякой привычной дрянью. Люди ничего не замечали, занятые своей вознёй. Где-то по узкоколейке двигался в облаке смрада черный состав, где-то на Колве глушили моторы легкие остроносые лодки и выгружали на песчаную отмель тяжелых спасателей. Где-то кружил вертолет над озерцом среди Пармы, которого на прошлой неделе не было. Леса стояли замерев, прислушиваясь к прибывающим грунтовым водам, и ловили листья иглами и мхом, покрывающим стволы росу с привкусом другого, тайного мира. А Мур, пробираясь подземным ходом, дышал знакомым запахом то ли истории, то ли призраков. Так пахли старые кирпичи и сырое дерево. Позади оседала цементная пыль. Знал бы, не стал тот раз запечатывать лаз. Руки слегка дрожали после вибрации тяжелого бензореза. В горле першило от цементной пыли, хоть он и надевал респиратор. Когда Егоша сказала «Минкемт варим хан тиврен», Мур вспомнил не саму лодку из глубокого подвала, а то, как мечтал, чтобы она оказалась на Колве и плыть по ней в зеленой тени по всем бесконечным меандрам бурой болотной воды. Он указал пальцем в грунт под домом. «Та? Лодка». Егоша села. Потом вовсе легла на мокрые плиты и закрыла глаза. Она была худой, черной собакой с седой мордой. Галька сказала. «Говорит, ам йотум, со мной». «Мур, какая лодка?» «Внизу. В подвале, под подвалом». Галька посмотрела на Егошу, вздрогнула сильно от настоящего ужаса. Потом перевела взгляд на Мура. Глаза у нее сделались круглыми, белыми, почти такими же, как сделались, когда она поняла, что неподвижный дед не спит, и когда она держала деда за руку и все объясняла Муру, что нет, не может быть, что руки же теплые. И вдруг она встала, вышла под дождь Егоши, легла на плиты рядом с ней и обняла крепко-крепко. Мур оцепенел. Очнулся, вскочил, бросился к ним, хотел оттащить Гальку, а та обнимала Егошу и гладила. Гладила по мокрой собачьей жуткой морде, по голове, по загривку. Дождь равнодушно колотил сверху. Галька плакала и говорила Егоше. «Хотым йотум найне, хотым ваглум отырне йолунтен». Откуда приехавшая героиня? Откуда появившаяся дочь богатыря? Отдохни. Мур беспомощно сказал. «Девки, ну вы что?» Галька подняла бронзовое какое-то белоглазое лицо. «Мур, она говорит. Она говорит, что давным-давно, когда даже Коми тут не было, она жила тут. Молодая была, как я, девочка еще. И ее похоронили тут живьем. Ну, в жертву Наятыр. В какой-то черной лодке закопали. Мур, закопали в гору. А через 1000, наверное, лет какой-то твой предок давным-давно тоже, когда еще заводик строили, и нужно было искать эти медные пески, ее нашел. Нечаянно. Копал-копал шурф и наткнулся. Но не обидел. Не выкинул. Косточки вместе со всеми украшениями в медвежью шкуру завернул и похоронил на том месте, где потом заводскую плотину поставили. Но чтоб всегда стояло. А себе только это вот взял». Она быстро сдернула с себя когтистую бабушку и надела на безвольную Егошу. «Вот, а лодку себе взял, рыбу на каме ловил. И лодку, и бабушку сыну передал, тот своему. И забыли уже, что за лодка. Только потом, как память об отцах, дедах в подвале оставили. И эта священная лодка проплывет везде». Они пошли в подвал. Распечатали лаз, вообще-то это было не быстро, и Галька два раза бегала за водой для бензореза. Спустились, на этот раз Мур привязал две веревки с самыми надежными узлами. Дошли до лодки. Егоша запрыгнула туда, свернулась клубком и уснула. Мур и Галька молча вернулись наверх. Посидели на кухне, доели суп, вымыли посуду. «Мурчсон, это все правда?» – неуверенно сказала Галька. «Вполне может быть», – вздохнул Мур. Лицо Гальки немного ожило и больше не казалось бронзовым, потому что из-под загара проступил живой румянец. Все равно она чуть белоглазая. Вот кто. Галька. Камешек. Алмаз, наверное. Бывает алмазная Галька? Галька чуть заметно улыбнулась. «Я понимаю, что лодка там в подвале заперта, стены же. Но Егоша говорит, чтобы мы не волновались, река будет. Говорит, все реки здесь». «Какие реки? Я не понимаю». «Я тоже. Но я хочу, ну, хоть попробовать ее выручить. Доверимся ей». «Мне кажется, это будет долгая дорога». Галька встала и начала собирать всю недоеденную еду из холодильника. «Мы же обещали помочь». «Да, обещали». Собрав рюкзаки по всем правилам, взяв аптечку и снаряжение, еще воду в канистре и котелок, они наглухо заперли двор, сарай и дом. Насовали под печку мятных пряников и еще перед печкой оставили пряников и конфет на большой тарелке. По пути вниз Мур, подумав, взял фонарики, батарейки, тючок с палаткой и, конечно, набил второй рюкзак осточертевшими и РП. Это успокаивало, ну, не совсем, потому что как можно предусмотреть все в этаком-то потустороннем путешествии? Священная лодка. Ну надо же. И чувства реальности не было. Все равно, что у пятилетнего, который залезает в лодку на берегу и воображает себя капитаном в океане. И тем не менее он был рад этой игре. Потому что мог, думая о прекрасной и страшной черной лодке, о котелке и аптечке, не думать о похоронах и о тех событиях, которые к ним привели. «Кто же это все построил и когда?» – шепотом спросила Галька. Луч фонарика ее дрожал на кирпичных стенах, на лужах под ногами. Мур вспомнил о людях-жуках, которые вечность назад, весной, по ночам разбирали депо, стараясь не стукать кирпичами. Чтобы возвести эти подвалы, требовалось не меньшее терпение. Может, эти люди-жуки так вот строят и строят такие кирпичные соты подо всем городом? Подо всем миром? Дед говорил, мураши, когда были купцами. В конце 18 века, что ли? Они выбрались из нудного влажного длинного хода, в котором из-за тесноты было страшнее всего не привыкнуть, в зал с лодкой и, наконец, выпрямились. Лодка ждала на своем месте. Длинная, черная, древняя, как Урал. Ждала, да. Века вот уже ждала. А где Егоша? Той не было. Интересно, как ее звали на самом деле. Мур вздохнул и все-таки сгрузил тяжелый рюкзак с ИРП в лодку, а за ним и все остальное. Зря тащили, что ли? Галька, я устал так. Это все сказки, конечно, но я был бы рад обмануться. Они не хотели ей зла. Ну, те люди, ее племя. Они думали, что отправляют ее в рай. Промахнулись. Мур представил Егошихинский медиплавильный завод и только вздохнул, жалея девчонку Егошу. Или кем она стала за века под землей? «Давай хоть просто в лодке посидим», — попросила Галька. «Хоть вообразим, что лодка волшебная». Мур уступил. Помог девочке забраться, накрыл плечи свитером, тем же шерсти мамонта, который лежал в лодке. Неужели он тогда забыл его тут? Залез сам, лег на дне между банок скамеек, сдвинув весла, подсунул тючок палатки под голову. Представлять, что когда-то тут лежала мертвая девчонка, не получалось. А вот мураша за мурашом, рыбачивших с этой лодки веками, легко. Поэтому не страшно. Он даже выключил фонарик. Я не знаю, что теперь делать. Подождем. Подвинься. Галька сползла со скамейки и улеглась рядом. Закрутила свой фонарик, чтобы он еле-еле только отдавал огонечек, чтобы не давила на нервы полная подземная тьма. Страшно же на лавке сидеть, будто кто-то из темноты смотрит. А тут не страшно. Огонек еле освещал тесанные ребра лодки, отражался в Галькиных глазах. Конечно, она была перепугана насмерть, но, как обычно, держала себя в руках. И еще отсюда кажется, что дедушка не умер. Егоша ведь не умерла, просто превратилась. Мур подумал, что отсюда, из древней лодки, кажется, будто не умер вообще никто. Галька невзначай брякнула веслом, вздрогнула, потом вздохнула, свернулась поудобнее, прижалась к нему для тепла и, наверное, для чувства защищенности, и теперь дышала Муру прямо в сердце. Вокруг была тьма, совсем как в ледяной. И, кажется, так же холодно, все-таки подземелье, и Мур получше укрыл Гальку свитером. Вчера ночью они не могли спать. Все мстилось, что по дому ходит невидимый дед. Они не боялись, просто было очень грустно. И еще суседка скулил под печкой. Поэтому они то пили чай, то сидели на крылечке, смотрели на луну в белом небе. Теперь Галька уснула мгновенно. Мур думал, что выключится, едва пристроит голову хоть куда-то. Но сна не было ни в одном глазу. Он не боялся Егошиной затеи. Но и в лодку, веками стоящую тут на распорках, не верил. Как можно уплыть из кирпичной камеры? Правда, дед рассказывал легенду про какого-то чусовского разбойника, которого никак не могли удержать под замком, потому что он просил попить, ему приносили ковшик, а он уплывал по воде. Когда воду однажды не дали, нацарапал лодку на стене и уплыл. Дед это нарочно рассказал или случайно. В общем, если чудеса начнутся, Мур не хотел ничего упустить. Посмотрел Гальке в лицо. Спит. Теплая. Бровки светлые на загорелом лбу, ресницы тоже светлые, длинные. Самое то снежинки ловить. Не похоже сейчас на пацана, потому что лицо совсем беззащитное. Ой, а почему он смог разглядеть-то каждую ресничку? Свет фонарика совсем тусклый, но вокруг уже не тьма. Видно потолок, стены. А свет какой-то голубовато-зеленый, подводный. Он не хотел, чтобы Галька пропустила чудеса и тихонько подул ей в переносицу. «Эй, проснись!» «А то все пропустишь!» Галька тут же села, как не спала, глянула вокруг, за борт. И в глазах ее отразилось что-то яркое, как лето. «Ух ты! Мур тоже сел, как в волшебном фильме, к лодке подступала пронизанная солнцем вода. Сверху было темно, а в воде был день, и длинные солнечные пальцы щекотали светло-зеленые водоросли. Между ними суетились мелкие рыбешки, и цепочки пузыриков откуда-то снизу выстреливали к плавной поверхности, иногда застревая в водорослях, и там, в этом снизу, глубоко-глубоко светлело песчаное дно. Лодку качнуло. «Все реки здесь», — нараспев сказала Галька. По футболке, по лицу Гальки скользнули арабески от воды, а на стенах и сводах арабесков не было. «Ой, да и самих стен нет!» Темнота протянула к ним темно-зеленую еловую лапу, но дотянулась лишь острым запахом хвои. Лодку неощутимо влекло по солнечной воде на свет. Под острым носом всплескивало, журчало, за кормой истаивал след. Мур смотрел во все глаза, а Галька даже привстала, крутясь во все стороны. Их относило от темного елового берега, глинистого внизу, в простор, в сверкающую серебристую ширь, которая почему-то показалась Муру знакомой. Река? Море? На море был бы прибой, а тут плавная гладкая сила. Играющая на воде солнце миллионами искр слепила глаза. Но не занесло же их из подвала в каменское водохранилище. А ветер тугой, ровный, а небо синее, глубокое, и высокие серебристые облака в нем, а солнце слева уже не в зените. И жарко от солнца, и холодно от ровного ветерка, и воздух чистый, и вокруг вода. Вода. Мур закрыл глаза ладонями, посмотрел сквозь пальцы. Река, правда, река, не мерещится. Наверное, Кама, громадная, широкая. Их несет мимо все поднимающегося справа коренного берега, сложенного из известняков. Значит, тут и море когда-то было. Но на Каме нет таких высоченных берегов. Куда ж их с Галькой занесло? Мур схватил телефон, открыл карту. Ага, как же, связи не палочки. И часы на экране телефона показывают Нали. Ни то небытие, ни то вечность. Мур убрал телефон, чтобы не утопить, ведь нет смысла пытаться определить местоположение, если оказался в водах волшебной реки. Он посмотрел на солнце. Слева. Значит, река несет их на север. Ну вот, и настоящая Кама течет на юг, так что надо просто отдаться приключению. Может, все это вообще ему снится? Лодка сотню-другую лет простояла в подвале, рассохлась бы давно. Однако ж вот, черная, быстрая, летит вперед и остро пахнет дегтем, как будто ее вчера смолили. Далеко-далеко за водной гладью просматривался другой берег, тоже высокий, очень. Так что же, река течет в каньоне? Смутно-смутно Мур вспомнил, как дед говорил, что за 350 миллионов лет существования Камы были времена, когда она текла на север, на Вычегду, или только в Верховьях. А потом вроде бы сток той реки перекрыл ледник, она и повернула, стала Камой. Когда? В Кайнозое? В общем, какая разница? Тут все равно не души. А значит, можно представить, что река эта течет хоть из палеозоя в мезозой, хоть из палеогена в неоген. Миллионы лет до появления людей она несла тут свои воды. И вообще, конечно, жутковато даже, что в реальности под руслом настоящей Камы друг под другом лежат погребенные в алювиальных отложениях русла ее прежней – палеокамы, пракамы и уж совсем каменно-угольной мгле карбона – протокамы. А если Егоша может их все соединить в одну реку, больше того, взять и повернуть Каму на север? Раз она водяная ведьма, значит, ей открыты все пути по всем рекам, во все времена, прошлое и будущее, по всем водам материка, по подземным озерам и рекам. Рассудок возмутился. Мур вздохнул. А хорошо было бы подышать вечностью. Галька свесилась за борт и болтыхала коричневой ручкой в сверкающей воде. «Если это палеокама, то тут глубины в 100 метров», — предупредил Мур. Но сам тут же свесился и опустил руку в воду. Холодную, прекрасную. Он умылся и засмеялся. «Галька, значит, Егоша хорошая? А где она сама? Не видно?» «Я думаю, она стала рекой». Галька выпрямилась. «Ой, Мурчинсон, смотри, что это?» Впереди показалась черная завитушка. Она росла, росла. И скоро превратилась в дым из короткой трубы чумазого буксира, волокущего бесконечный широкий плот. Муру стало обидно, что приходится делить этот первозданный мир с кем-то. По плоту ходили люди, даже стоял маленький домик и тоже дымил трубой. Но значит, это не карбон и не триас. Антропоген, никаких сомнений. «Я такие плоты в книжке видала про старую Пермь», — сказала Галька. «А в жизни никогда. Какой он огромный! Сколько леса! Ой, Мурчинсон, мне кажется, что он мираж. Смотри, сквозь бревна вода просвечивает». Просвечивала, да. Рябило даже под солнцем. Но буксир, тоже просвечивающий, громко тарахтел движком, коптил небо вонючим дымом. Из рубки высунулся такой же чумазый дядька и замахал им, заорал. «Право держи, а то зацепим!» Мур развернулся, схватил весла, вставил в уключенное и суматошно начал грести, приноравливаясь. Галька без напоминания проскользнула на корму и начала помогать, как помогала на колве. «Правее, еще круче!» А он правда прозрачный. «Еще правее!» Теперь сюда то и дело попадались навстречу или обгоняли их узкую черную лодку. Они возникали внезапно, словно складывались из света и отражений, слегка прозрачные. То тяжело осевший нефтерудовоз, то расшива, то прогулочный теплоходник с воздушными шариками, полный выпускников, то серый военный катер, то шлепающий колесами пароходик Никита Демидов, то длинная ржавая баржа, груженная гравием с пыхтящим толкачом «Ворошиловский стрелок» сзади, уже в сумерках обогнал их и отвалил в закат светящийся всеми палубами звучащий роялем и скрипкой теплоход «Композитор Скрябин», тот самый, оставив по себе след одеколона «Красная Москва». Еще через час, когда солнце скрылось за дальним черным берегом, откуда ни возьмись, вылетел навстречу ни на что не похожий. Черный от смолы кораблик с косым грязным парусом и чуть не зацепил их дощатым бортом. От этого воняло рыбой. Мур подумал было выгребать к берегу. Ночью, пусть и белый, по этой странной реке идти не хотелось. Но пристать на берегу? А там что? Какие времена? Какие миражи? Галька влезла в свитер из мамонтовой шерсти, нахохлилась, устало косилась на близкий крежистый берег. И тут, как по щучьему веленью, слева по ходу выпрыгнул из воды лохматый от густых кустов островок, из середины которого росла могучая до неба сосна. И лодка будто сама рыскнула по краю суводи и скребнула килем по подводной песчаной отмеле. Мур отработал веслами назад, обогнул отмель и подогнал лодку к бурой полосе песка под краем кустов. Разувшись, а вода какая теплая, они с Галькой выволокли лодку как можно дальше от воды, обмотали носовую банку веревкой, привязали к кусту покрепче. Вокруг спала северная светлая мгла. Река текла тихо, и тут, за кустами на пригорке у сосны, ее было почти не видно, только дышало снизу чистым, прохладным. Костерок уютно трещал, сгущая вокруг себя воздух в темноту. Простреливал искрами, когда ребята совали в него сухие рыжие пластины коры, отвалившиеся от громадного ствола, словно дерево рвало кору изнутри. Дымок старался убежать от огня и все не успевал. Время опять остановилось. Может, снаружи, в водах, оно как-то плыло, мчалось, на стрежне или сонно струилось по отмелям, но тут, на островке среди потока, его не было. Просто летняя ночь. В реке изредка всплескивала рыба. Галька устроила себе гнездо меж корней сосны и сразу уснула, а Мур сидел у костерка, читал дедовы геологические тетрадки из нержавеющего кейса, который так и приехал с ним в тайном ящике в корме лодки. Ну и да, плакал, пока Галька не видит. Они проснулись, когда солнце уже грело верхушку сосны, а внизу было еще все синее и тихое, и на подернутых белым пеплом углях тихонько танцевала пустодымка. Опять показалось, что они просто туристы, что никаких проблем нет, а есть только путешествие для развлечения. Вари вот кофе на ожившем костерке, подрагивая от холодка, смотри на сверкающую воду за кустами, на белых чаек в синем июньском туго натянутом небе, дыши густым запахом смолы, хвои и сырого песка от воды. И вдруг Мур решил, что да, он станет геологом, чтобы, как дед в экспедициях, сидеть вот так утрами у костерка и просто жить, дышать, смотреть на зеленое и синее. Смешно, конечно, Работа геолога страшно тяжела, хоть и страшно интересна. У костра утрами можно и в походе посидеть, но тогда не будет казаться, как сейчас, что рядом сидит невидимый дед. Если хочешь деда почувствовать рядом, надо не дать ни одной капли жизни пропасть зря. Дед ведь так старался, чтобы жизнь Мура хорошо началась. Дед. Глаза темные, добрые, смешки, мастерство во всем. Разве он умер? На Мура накатило пережитое. Скорая, полиция, потом Саша с помертвевшим лицом и еще какие-то знакомые деда. И кто-то, Калька потом заметила, спер глухаренные камешки. Сволочь, только один камешек остался, что в тисках был зажат. Хлопоты, свидетельства о смерти, зеленое кладбище, поминки. Умер. Да. Галька посмотрела поверх кружки и сказала. «Мур, но ведь хорошо, наверное, что дедушка умер при нас, дома, а не когда мы там на Колве ползали. Что дождался?» «А ты откуда?» «Да по лицу. Сразу видно, когда ты о дедушке думаешь». «А, ну да, хорошо. Хоть повидались. Но все равно ужасно. С рекой что-то было не так. Вчера широкая, она сужалась на глазах, и, берега ее, позади смыкались озерным полукругом, словно река позади них сматывалась куда-то под землю, как лента. Суда перестали попадаться. Казалось почему-то, что Мур с Галькой дальше от неба, чем вчера. Течение слабело, и Мур почти не бросал весла, направляя лодку вдоль правого гористого скального берега, к которому нигде нельзя было пристать. С высоким небом постепенно тоже началась беда. Облака сливались в расчерченную на улице проекцию с фундаментами, машинами, сыпью людей, как будто ребята плыли глубоко под этим полупрозрачным серым городом. И это было, в общем, не страшно, только от серой структурированной облачности над головой стыл столб, и съеживалось сердце, словно боялось биться. Галька сказала опасливо, «Только бы оттуда никто к нам не свалился». Стало свободнее, когда серый подол города, подтянув в себя ленты шоссе и рельсовых путей, остался позади, превратившись в обычную тучу. Далеко-далеко слева над лесами и кряжами торчала какая-то невозможно высокая гора в голубой солнечной дымке. Потом растаяла. Но не народная же. Не похоже. Может, этой горы уж 200 миллионов лет как нет. Всякие попытки сориентироваться по карте стали смешны. То ли был этот мир, то ли еще будет. И все равно лишь за то, что Егоша показала им это неведомое 39-е царство, эти небеса и эти воды, хотелось сказать ей спасибо. И все плыть и плыть дальше, чтобы посмотреть, что там вдали будет еще. В скальном береге он стал словно бы старше, более рыхлым, трещиноватым, выцветшим с белой полосой понизу ото льда. Появились выступы, уступы и даже зевы пещер, до которых не добраться ни сверху, ни с воды. А потом пошли и гроты, уходящие в воду с солнечными арабесками на сводах. Мур и Галька так устали от солнца и сверкания воды, что рискнули заплыть в один. Тут было даже холодно. Причалить не к чему, отвесные стенки, поэтому они просто побыли в тени, захлестнув веревкой за уступ, чтобы не сносило. Перекусили. Мур хотел окунуться, но посмотрел в воду возле скалы и не решился. Дна не видно. Тьма. А на глубине метров 3 в скале зияет еще дырище, вынырок подземной реки. Оттуда прет вода, холодная, потому и в гроте зябко. Здорово такое увидеть. А как выплыли снова на солнце, передохнув и даже замерзнув, реки и не стало. Вместо нее было озеро. Огромное, пустынное, серебряное. И берег стал ниже, и небо ближе. Мур повел лодку дальше вдоль берега. Мимо тянулись скалы, осыпи, светлые высокие останцы, на которых из толстых маховых подушек на уступах росли елочки, и большие деревья глухой стеной стояли в низинах. Порой ветви этих елей и осин опускались к самой воде. Потом показались яркие изумрудные камыши и полузатопленный урман, и гладь озера пошла складками, смялась, лодку повлекло быстрее. Тут вытекла из озера неширокая речка, вроде Колвы в верховьях, и уходила под темными, проколотыми лучами сводами леса в чащу, в страшную сказку. Мур убрал одно весло, встал ближе к корме и осторожно правил, как привык, на Колве. Грести не надо было, так легко и сильно подхватила река черную, в 100 раз более послушную, чем пластмассовая пелла, узкую лодку. По сторонам закручивались мелкие воронки, над головой сплошным облаком Стоял птичий щебет, пахло илом, нагретой хвоей и мелкими белыми цветочками, устилавшими все пространство под деревьями. Из цветочков торчали коричнево-синие грубые глыбы. Дальше от речки их громоздилась кряжа, то размером со слона, то с дом, а то и целые скалы останцы. Наверное, лет так 20-30 назад речка эта была поглубже, пошире, а теперь ее прежнее русло перекрыто алювиальными отложениями. Глыбы и валуны все ближе подкатывались к воде и, наконец, стали попадаться и в самом русле. Пристанем. Мур увидел подходящую отмель и направил к ней лодку. «Кушать будем?» — обрадовалась Галька. «А ведь время, наверное, к вечеру. Правда, телефон, разрядившись, сдох и ничего не показывал, но близким вечером, понятно, тянуло от солнца, которое теперь светило так, словно его запаяли в янтарь. Муру хотелось, пока светло, проплыть подальше, найти пространство посвободнее, посветлее, чтобы ветерок сдувал гнус и не было так жарко, как в этом зеленом лесном рукаве, по которому текла темная река. А ведь большая скорость у течения. Значит, у местности сильный уклон. У Гальки телефон тоже сел, ну и ладно. Хотя странно осознавать, что и не надо никому звонить, потому что теперь некому за них волноваться, и никто не ждет их домой». Они попили воды, перекусили пряниками. Потом Мур, пока Галька паслась в землянички, вырубил легкую сухостоинку, начистил кору и вручил Гальке гладкую жердинку. «Камни пошли, корги. На нос встанешь и отталкиваться будешь». «Ладно». Галька схватила жердинку и тут же принялась зачем-то прокапывать ею канавки от воды на заплеск. Она опять была похожа на тощего и неутомимого пацана. Извелась уже смирно сидеть в лодке. Жердинка наткнулась на твердое, и ей приспичило обязательно откопать этот камешек. «Ой, Мур!» В мокром песке засел кусок кварца с крупными, зеленовато-желтыми золотыми вкраплениями. Мур помог Гальке его откопать. «В мезозое сформировался!» Оглянулся на выступающие в лесной подстилке алевритовые, похоже, бурые валуны. Многие из них были расчерчены кварцевыми прожилками. «Тут россыпи. Похоже, золотые». «Похоже». Галька еще порылась в коричневом крупном песке и почти сразу выкопала кусок поменьше, но в котором, наоборот, золота было больше, чем кварца. «Вот так просто возьмем себе?» «Зачем нам?» – рассеянно сказал Мур, поглядывая на темную воду. «И вообще, давай тут рыться больше не будем, ладно? Пусть оно так и будет тут все. Первозданное, дочеловеческое. А нам дальше надо». Галька с любопытством поковыряла золотинки, потом сунула золотоносный кварц опять в песок и с таким же азартом, как откапывала, прикопала и даже потопталась сверху. А потом сразу, похоже, забыла про золото. «Ну чего, вперед?» Когда отплывали, Муру в лесных шевелящихся тенях показалось, что в одном из громадных до полсосны валунов как будто тихонько закрылась дверь. Обман зрения. «Это кварцевые прожилки, ребят». Громкой дробью раскатился дятел. К сумеркам подошли перекаты, и Мур и себе срубил жердь. Где отталкивался, а где прыгал за борт в холодную воду и проводил лодку руками или за веревку протаскивал на глубокое место. Под ногами в крупной гальке дна опять блестело золото. Наступающей ночи он не боялся, верил, что даже если Егоши не видно, она не даст их в обиду ни зверю, ни человеку. Было достаточно светло, можно пробираться по речке дальше, но он что-то очень быстро вымотался. Космы даже взмокли. И Галька была едва живая. Мур стал выглядывать местечко для стоянки, но мимо долго тянулись глинистые, рыхлые бережки, потом опять поперли с обеих сторон камни, река звенела все громче, а на перекатах неслась вскачь, билась о валуны и гнала вперед клочья бурой пены. Мур завел лодку в первую же тихую заводь. Упер жердью в дно, чтобы не снесло. Сел на банку и пару минут просто сидел, дыша. Пахло ночью и хвоей. Галька тоже воткнула свою жердинку в дно, немного посидела, переводя дыхание, потом молча сиганула на берег и исчезла за кустами, босая. «Под ноги смотри!» — велел вслед Мур. Гадюки вызывали в нем первобытный ужас. Острые сучки пугали меньше. Теперь надо было подождать Гальку, за кусты не соваться, и Мур не спеша полез за борт. Проверил, как держится веревка на носовой банке. О, чуть дальше по берегу кривая береза над водой, и он подтянул к ней лодку, примотал в несколько витков, снова подпер жердинками. «Мурчисон, тут... тут полянка светится!» — позвала Галька. «И это не светлячки!» Мур пробрался к ней сквозь мокрые от росы холодные ладоши кустов и замер, боясь шагнуть. Зеленые, голубые, белые, крошечные огоньки ровным кругом мерцали у Гальки под ногами. Он присел посмотреть, но это были не какие-нибудь реликтовые жучки, а маленькие, 2 мм в диаметре шарики. Даже чуть косматенькие, как звезды. «Я уже обратно шла, а оно засветилось!» Она присела и потрогала шарики. Те дернулись и закружились. Она погоняла их рукой, как кошка лапой. Потом вдруг сгребла обеими руками, вскочила и подбросила над головой. Шарики охотно подлетели вверх, постояли 2 секунды, тычась в темную ветку сосны новогодней гирляндой, и медленно-медленно стали опускаться обратно. И, коснувшись мха, гаснуть. Другие внизу тоже. И стало темно. Вверху черные ветки в светлом небе, внизу мох, трава, камни, шум реки. Мур сказал, а в сказах Бажова такое вроде бы знак на самоцветы. «Копать надо?» — испугалась Галька. «Нет, я могу, только я так устала». «Не надо, на кой нам? Мы же не за самоцветами тут». Галька присела, пошарила во мху. «Ой, камешек! Ой, еще!» Она набрала на ладошку несколько камней, встала, и было достаточно света разглядеть, что они полупрозрачные, глухариные. «Мур, копать не надо!» Мур взял с ее ладони один из алмазов, покрутил. Дед бы такому обрадовался. Даже не самому камешку, а случаю приложить к нему руки. Сел бы к гранильному станку и час за часом, грань за гранью, вымеряя до микронов, вынул бы наружу красоту камня, чтобы сошлись в нем и математика сингоний камня, и оптика преломления лучей, и мастерство. Чтобы рвались бы из-под пальцев радужные искры. Не ради прибытка, ради красоты. Ох, деда. Мур, не реви. То есть реви, если хочешь. Галька сама хлюпала носом. Деда не успел, не успел. «Я ограню тот, что остался». Мур бросил алмаз в мох, обнял Гальку. «Посмотрю ролики, почитаю учебники по ювелирке, потренируюсь и закончу тебе камешек». «Ящерица, ну не реви, что, ночуем?» «Ах, да, Мур, смотри, вон какая микропещерка, как палатка. Там красиво. У тебя где фонарик?» Мур, наконец, огляделся. В сумерках виднелась близкая скальная стенка, все из тех же коричневых и бурых оливритов, местами выше сосен, каких-то очень мощных тут, толстовольных, реликтовых. А вдоль стенки виднелись обвалы и осыпи. Прямо перед ними в скале, как рот жутковатого великана, раскрывалась глубокая темная арка, но не сквозная, просто кусок породы вывалился, раскололся на куски. Вот они под ногами во мху. Галька уже скакала от лодки с фонариком, и белое какое-то радужное пятно света невыносимо ярко выхватывало из тьмы камни со сверкающими прожилками кварца, стволы сосен, темные листики брусничника на светло-желтом мху. Потом девочка, наконец, направила луч в грот, и оттуда полыхнула фиолетовыми искрами. Аметисты. Мур подбежал. Когда-то падающие камни раскололи и вскрыли скорлупу громадной друзы аметистов. Вроде бы в оливритах не бывает аметистов, но твердо он не знал. Он вообще знал очень мало. Галька сунула фонарик внутрь друзы, и там сверкало, переливалось, сияло фиолетовое острогранное великолепие. Затем она посветила фонариком по стенкам грота, и Мур увидел наплыв породы, похожие на бурую скорлупу. Наверное, там внутри тоже аметисты. Что-то еще блеснуло, и красным, и зеленым, и синим. Он отобрал у Гальки фонарик. В породе гроздочками сидели цветные камешки. Вот темные, как сгустки крови, гранаты, вот лазурит, вот хризолиты, что ли. Да еще и золото поблескивает в широких кварцевых жилах, прорезающих грот наискосок. Так не бывает. Фонарик трясся в руках. Ну, не бывает такого смешения пород. Ну и пусть не бывает. Галька отобрала фонарик, перевернула и воткнула черенком в щель между двух камней. Страшная красота! Грот сиял и сверкал. Того гляди, хозяйка Медной горы выйдет. Журчала река, пищали какие-то ночные птички, переполошенные белым светом фонарика, ныли комары. 5 минут они любовались, потом Галька боднула Мура в плечо. Морчсон я есть хочу. И чаю. У нас еще 3 конфеты остались, я помню». Забрала фонарик и пошла отыскивать валежник. Мур вернулся к лодке выгружать спальники и рюкзаки. Пятно света в лесу долго скакало по валунам и мху, потом Галька пришла с несерьезными веточками и куском коры. «Мур, а тут совсем нет дров. Тут все какое-то новое». И правда, ни веток, ни старых деревьев не валялось под этими могучими соснами. Да и не росло ничего выше мха и брусники. Пришлось опять обойтись отпавшими от сосен кусками коры, чтобы вскипятить котелок. А потом Мур изладил дымник от гнуса, подбрасывая на угли сыроватый мох. Угольники мгновенно превращали мох в золотые дендриты, рассыпавшиеся на глазах. И мерцали, убаюкивая. Тепло, июнь. Можно и не палить костер для тепла, а так, понарошку, для уюта. В гроте ночевать они не стали. Из свода торчали шаткие камни, да и слишком страшно от красоты. Ох, деду бы понравилось. Он-то, может, нашел бы объяснение такому смешению пород. ИРП, консервы, галеты, чай и последнее яблоко на двоих. Утром Мур проснулся от тишины. Вчера на острове птичий хорал с рассвета не давал спать, а сейчас ни писка, ни вспархивания. И комары не зудят, и речка не журчит. Он открыл глаза. Голубое раннее небо, пониже узловатые сосновые ветки с темной хвоей. Тишина такая, что уши закладывает. Только слышно, как Галька посапывает. Он сел на спальнике, поверх которого спал, захрустело, будто ломалось множество хрупких веточек. Как это? Мох не хрустит. Костерок потух, остыл, ни дымка, ни пустодымки. Мур дотянулся до грудки кусков коры, чтобы подбросить, подпалить и поставить уже котелок. Холодная в росе кора уронила руку вниз. Какая тяжесть! Мур привстал и схватил кусок коры 2 руками. Ух ты! Да она ж каменная! Яшма коричневая, с прожилками. Ой! Он сел на корточки и огляделся. Все выглядело неподвижным, немного тусклым, холодным, каменным. Он потрогал мох, укололся. А птицы, ежики, гадюки тоже, что ли, стали каменными? А комары? «Это подземное царство», — сказала Галька, когда они, хрустя каменным мхом и стараясь не обламывать листья на тонюсеньких черенках, кое-как пробрались через окаменевшие кусты. И вода не течет. «А лодка?» Лодка осталась деревянной, настоящей, как и все их вещи. Впрочем, толку-то от нее. Она вмерзла в прозрачный лед остановившейся речки. На поверхности виднелась рябь, а вдоль бережка — волны. Но в целом река была гладкой и скользкой. «Кто ж знал, что надо брать с собой коньки?» — проворчала Галька. «Мур, а почему вода не стала камнем?» «Так она сама минерал». Мур присел и разглядывал окаменевший мир на дне. Вот водоросли, камешки, песок, речнушки с раскрытыми створками — стайка серебряных рыбок. У льда гексагональная структура, почти как у алмаза. «Ну, ладно», — согласилась Галька, и, сбросив в лодку рюкзак, прокатилась по льду на подошвах. «Что делать будем?» Мур тоже сгрузил рюкзак и палатку в лодку и огляделся. «Жалко все. Лучше быть живой сосной, чем каменной. А что делать? По-моему, если вода остановилась, значит, мы достигли конечной точки, нет? Но что теперь делать, я не знаю. Пойдем посмотрим, что там впереди». И он тоже прокатился по льду. Тепло, а лед не тает. Если вода от слова ведет, то логично нам по ней и дальше идти. И они пошли было, но тут их окликнули. «Погодите! Это что же такое?» Из кустов, зашумевших совсем по-живому, вывалился старичок в длинной нерусской рубахе. Он кинулся к лодке, вцепился в борт, чуть не плача, потом стал гладить ее по носу, по планширу, по уключенным. «Лодочка, лодочка моя!» «Да как же это?» Мур и Галька, переглянувшись, подошли. «Здравствуйте, это наша». «Ну, как наша? Мы на ней сюда добрались. Это Егошина лодка». «Не, моя!» Старик поднял смуглое лицо с раскосыми глазами. В длинные полуседые косы у него были вплетены красные ленточки, а кожа лица и рук немного светилась золотом. И сквозь дыры рваной рубахи тоже. «Я уж не чаял, сколько не строили мне лодок, а такой!» Галька потрогала листья кустов. «Нет, не живые, каменные». Мур вздохнул и рассказал, откуда лодка. И чего вдруг они отправились на ней в путешествие, про которое, кому не расскажи, не поверят. Старик внимательно слушал, иногда кивал, поглаживая то бороду, тоже заплетенную в косички, то лодку. «Деду и отцу не помогли, так хоть Егоше поможем», — закончил Мур. «Как ты ее назвал?» Он на миг перестал гладить лодку. «Егоша! Дух Егошихи! Ну, Витеква, водяная бабка!» «Да какая она бабка? Что ты? А где она?» «Она стала водой, наверное», — ответила Галька. «Не потерялась бы она невзначай. Она так долго сюда добиралась, что уж забыла зачем. Скинула звериную душу, а другую еще не нашла. Надо помочь, надо!» — он вдруг наклонился и торжественно заговорил. «Найпык и наяги! Ты наймын ман, ты отырын ман, нан ман тоты уйн, тот весы ман алмын, уйн аму весы. Священный сын и священная дочь, в этот край вас привез тот зверь или птица, которые могут носить кого угодно?» Мур его плохо понял, но сообразил, что это какой-то ритуальный вопрос. «Зверь или птица?» Ну, Егоша точно не птица. На всякий случай он ответил, как дед. «Она кем хочет, тем и бывает. Ей пора стать собой». Галька чего-то побледнела. «Ой-ка, это правда-правда твоя лодка?» Дедок развел руками и кивнул. «Рад бы я водить другие лодки. Да вишь, какая судьба!» «Ты что, Куль-Атыр? Бог смерти?» «Най-Аги, не бойся!» — расстроился старик. «Что я, не вижу, что вам тут не место? Вам нельзя умирать!» «А я думал, это просто подземля, нижний мир, голова кругом. Зачем нам умирать?» «А зачем люди умирают?» «Ни зачем. Срок кончается, и все!» — старик вздохнул. «Я помогаю маленько тем, кто заслужил, кто жил хорошо, чтоб не так страшно. Лодка-то вот, на ней легче, быстрее. А это уж больно ходкая». «Ну, раз нужна ему лодка, раз его она, так пусть берет обратно». Мур подошел, вынул рюкзаки и тючок с палаткой. «Ходкая, да, спасибо. Нам чужого не надо». Он забрал еще дедов кейс из ящик в корме, сунул в рюкзак. «Ты и деду моему помог?» «Помог», — закивал Куль-Атыр. «Он все убивался, что тебя одного рано оставил. Все оглядывался. И отцу твоему я тоже помог». «Отцу?» Мур закрыл глаза. Еле открыл, собрался. «Значит, все-таки...» «Так он сам шахту-то и взорвал, после того, как людей вывел. Объяснял мне все, разрубил, мол, я Гордиев узел. Какой такой узел, я не понял. В смысле, разом проблемы решил. Он же хотел из платины родий. Передумал». Мура жгло холодом. «Из-за меня, что ли?» «Видать, не захотел тебе жизнь портить платиной этой. Или этими рудами богатыми. Забыл я чем, не знаю. Ты уж сам думай. А он все твердил, что, мол, ничего не может быть дороже свободы». Старик посмотрел на небо, вздохнул. «Это, ребятки, нельзя вам тут долго. Шли свою водяную старуху искать? Ну так идите, куда вода поведет». На повороте речки они оглянулись. Старичок уже сидел в лодке, пригорюнившись. Плыть-то никак, вода лед. Мур стариков теперь жалел до слез. Он вернулся, на ходу вытаскивая из рюкзака свитер из мамонтовой шерсти. Кому ж больше подойдет такая одежда? «Куль-Атыр, прими». Протянул он свой подарок старику. «У тебя рубашка старая, а на воде холодно». И убежал догонять Гальку. «Куль-Атыр? Старик как старик». «Он не злой», — сказала Галька. «Кто-то должен быть проводником». «Бог смерти!» Мур не хотел в это верить. Но все вокруг каменное и безжизненное не оставляло сомнений. «Что-то я вообще не представляю, как нам обратно теперь выбираться. Искать бога жизни? Мурчесон, а ты остался бы тут навсегда?» «Ты чего? Конечно нет. Но ведь нас дома-то никто больше не ждет. Ты один остался, я вообще... Вместо меня кукла какая-то у них, сталактитовая». «Галька, ну ты что, перестань, никакая ты не одна. Ты со мной, а я с тобой. Вот вернемся и все поправим. Обновим вселенную и загрузку. Сперва вернуться нужно. Егоше надо было сразу сюда, только она не доплыла. Застряла на Егошихе почему-то и стала волшебной зверью. Нам наоборот, тут бы не застрять. Хотя здесь красиво, очень». Речка сужалась и сужалась, петляя меж настоящих валунов и каменных растений. Снова повернула, и вдруг закончилась длинным ледяным языком. Медведицей? Росомахой? Ей надоело, наверное, за столько веков. Ой! На конце длинного языка стояла галька с длинными белыми косами в зеленой, расшитой самоцветами, жутко знакомой шубке. Невыносимо нарядная и прекрасная. Если б не красная лента поперек лица, закрывающая глаза. «Ты... Егоша?» — неуверенно обрадовалась Галька. «Нет. Я твоя сестра, нерожденная». «Как это сестра?» «Эсь. Младшая». Они решили, я им не нужна, раз уже есть две дочери. «Уфси. Старшая. Здесь. Пойдем. Может, вы ей поможете». «Может, тебя погрызь?» — сквозь ленту она остро взглянула на Мура. «Она послушает. Она еще не умерла». Галька сначала поревела, потом собралась. Идти по каменному мху было жутко и неудобно. Он хрустел и ломался под подошвами у Мура с Галькой. А у нерожденной мягко гнулся под босыми белыми ногами, как живой. Поэтому они прыгали по камешкам. Камень есть камень, что наяву, что здесь. Мур подумал, что тут действительно нет времени. А в живой парме ему это только казалось от страха за Гальку и за себя. Как же в самом деле они будут отсюда выбираться? Не привела же их Егошиха сюда насовсем. Или думает, им тут будет лучше? Мур посмотрел вокруг, на большие черные лапы елей. Только успевай пригибаться, кожу снимут. На длинные, толстые, как змеи, корни сосен, на огромные, поросшие малахитовым мхом камни, во все стороны за елками и соснами царила тьма. Только там, где они шли, было светло, как в луче с неба. А небо белое, будто опал. Может, если здесь остаться, а дома умереть, то все оживет, станет как настоящее. Вот как для нерожденной, которая тут своя. Это ты вывела нас из пещеры? Нет. Витне, водяная дева. Вы зовете ее Егошей. Она меня нашла тут и попросила заменить тебя. Слепила мне тело из воды и каменной муки. Зачем? Чтобы вам помочь. Впереди замерцало озеро. Бурая застывшая вода с золотым и зеленым отливом, гладкая, как стекло. Нет. Ну где коньки? Проворчала Галька, ступая на прозрачный лед. Скользко. Мур подал ей руку. Ступать по каменному льду кроссовками, на которых, забившись в шнурки, еще сохранялась пыль Перми, было странно и жутко. Лед замерз до самого дна, и поначалу еще было видно рыбок, водоросли, светлые цветные камешки на дне, а потом дно ушло глубже во тьму. Мур подумал, если этот мир уже под земля, то что под ним? Какие пещеры, подземные реки, какие геологические слои и пачки? По воде стали попадаться островки нефритовой ряски. Потом навстречу пошли покрытые острые, как иглы травкой, зеленые кочки. Становились все больше, сливались. Озеро превращалось в болото. «Ой!» — Галька остановилась. «Дашка!» По кочкам ходила Долька в коротком, сплошь покрытом зелеными блестками платье. Ноги у нее были изрезаны в кровь. Долька всматривалась в болотную глубину и не видела их. У Мура заболело сердце. У Мура заболело все. Он закричал: «Долька!» Она даже не вздрогнула. Мур и Галька побежали к ней, перепрыгивая кочки и поскальзываясь. Галька добежала первой и схватила сестру за бледные руки. «Дашка, Дашенька, ты что? Пойдем отсюда!» «Дура, что ли?» Долька вырвалась. «Ты смотри, сколько там всего!» «Как достать, не знаю!» Мур посмотрел в воду. Под застывшим слоем поблескивало золотым и зеленым. Изумрудным. «Долька, пойдем отсюда. Я тебе куплю и золото, и самоцветы, только настоящие. Брось, Долька, пойдем!» Амурчик, нырни хоть ты, что ли. Ну, ныряй же. Вон какой большущий изумруд. Мне надо!» Долька опустилась на коленки на кочку, которая каменной травой кромсала ей кожу, ударила кулачком по твердой воде. «Да что ж это?» И рявкнула на вцепившуюся ей в плечи Гальку. «Отвяжись ты, дура упрямая! Пойдем!» Галька вцепилась снова. «Тут нельзя оставаться! Жить надо! Долго! Отстань! Если у меня будет изумруд, я буду самая красивая. Все меня любить будут». Долька еще ниже наклонилась к воде. На открытой блестящим платьем спине проступили жалкие бусинки позвонков. «Я хочу!» «Долька! Но я же тебя люблю!» — сказал Мур и сам не поверил. «Любил! Мало любил?» «Долька, я тебя много любить буду, только пойдем». «Любил», — проворчала Долька. «Детский сад, а не любовь. Как же ты меня любил, если ты меня настоящую ни разу не видел?» Она прижалась лбом к воде, прислонив к лицу руки, чтоб лучше видеть. «Ох, да там все дно в изумрудах!» Неслышно подошла нерожденная. Постояла, посмотрела на всех сквозь красную ленту, пожала плечами. «Видать, поздно. Лягушкой станет. Идем!» И пошла к берегу мимо Дольки. Бросила через плечо. «Не изумруды, это болотный газ. Пузыри застыли просто. Жалко же!» У нее мама спросила, хочет ли она еще сестричку. «И?» – застыла Галька. «Ей было 5 лет», – не сразу ответила нерожденная. «Она была маленькая, одинокая, потому что руки мамы были заняты тобой. Так что...» Неважно уже, что она сказала. «Жалко» – и все. Мур и Галька еще долго трясли Дольку, уговаривали, но она отбивалась, ругалась, а потом только плакала. Они отошли и долго-долго стояли, не в силах отвести от Дольки взгляд. Наконец Мур повернулся, взял Гальку за руку и повел прочь. Галькина футболка была в крови. Рука кровоточила, исцарапанная от Долькину кочку. Да и вторая тоже. Мур на все плюнул, остановился, вытащил из рюкзака аптечку. Занялся перевязкой. Галька хмуро подставляла ладони. Увидела в кармане рюкзака бутылку. Пермская, с медведем на ярлыке, недопитая вода там не застыла, плескалась. «Дай попить». Они попили. Осталось с полстакана. «Допить?» «Хочешь?» – протянул Мур бутылку нерожденной, которая смотрела на бутылку с ужасом и с жадным желанием. «Хочу жить. Но, может, лучше...» Она оглянулась. «Ей?» «Живая вода!» Галька, сообразив быстрее, выхватила бутылку и помчалась обратно к Дольке. «Дашка, Дашенька, попей водички хоть!» Мур побежал за ней. Галька плясала вокруг Дольки, теребила ее, но та отталкивала руки сестры. Тогда Мур схватил ее за плечи и силой поднял, обнял, свободной рукой схватил за рыжие, сухие, как солома, волосы, потянул назад. Поднятое лицо кривилось, залитое слезами, и уже какое-то лягушачье. Одну линзу она потеряла, и теперь сумасшедшая озиралась, разноглазая. Галька пыталась ее напоить, но она стискивала зубы и мычала. И Галька заорала изо всех сил. «Дашка!» И плеснула ей воду в лицо. Эхо еще звенело каменным голком. А Долька перестала вырываться, замерла. Повела вокруг живым, осмысленным взглядом и исчезла. Как не бывало ее тут. Нерожденная привела их к холму, выступавшему из болота. Он напоминал остров, заросший огромными кедрами, и наслаждением было идти не по каменной осоке и задравшей кроссовке, а по желтоватому ягелю, который просто хрустел и ломался. Не успели они пройти сквозь леденящие тени могучих каменных кедров, как опять начались камни, все больше и больше. Обогнув очередное, они оказались перед... срубным серым домом с двускатной крышей, совсем простым и каким-то древним, с дверью без крыльца. Тропинка упиралась прямо в порог. На крыше росла трава, Мур таких домов никогда не видел. «Ты тут живешь?» – устало спросила Галька нерожденную. «Нет, это родной Норкол, вид Эквы. А я живу вместо тебя», – она махнула рукой. «С ними. Пока. Пока ты сама не поймешь, где ты живешь». «Я не хочу с ними жить». «Я тоже», – пожала плечами нерожденная. «Тут лучше». «Ну, идите». «Ой, Менквы, не бойтесь». Из-за дома с разных углов вышли 2 жутко высоких человека с копьями, и хмуро уставились сверху на Мура и Гальку. Поверх меховой одежды они были обвязаны широкими белыми полотнищами, а еще показалось, что они деревянного цвета. За этими 2 вышли еще 2, потом еще... Все в одинаковых острых шлемах. Никогда прежде Мур не чувствовал себя таким маленьким, как 5-летний перед взрослыми. Немножко они были похожи на неандертальцев. Широкие в плечах, как танки, грубоватые, скуластые, с выступающими челюстями и надбровными дугами. И тоже с красными ленточками на черных косицах. Галька попятилась и задела рюкзаком 7-го, такого же деревянного. Зажала рот ладошкой и почему-то на цыпочках подошла к Муру. Тот прижал ее к себе и успокоил. «Мы ничего плохого не делаем». 7-й, самый высокий, хохотнул, обошел их, встал, загородив вход в дом, протянул руку с когтями и сказал: Мы тоже хотим подарки. Кулютар дал, и нам дай. В общем, главному они отдали фонарик и всем по коробке ИРП. Как раз хватило. Наверное, раз эти существа свистят в настоящих лесах, ничего от солдатской еды им не сделается. Менквы прислонили свои копья к стене дома и ушли в сторонку потрошить консервные банки и пачки печенья. Им было весело. Галька грустно сказала: «А Егоша-то наша. Где?» Нерожденная пожала плечами. «Ты же сказала, что она вода». «И правильно сказала. Значит, она везде ждет. Иди». Кивнула она Муру на дом. «Там, на вышке, ну, на чердаке, в сундуке, сам найдешь». «Нет, Ивси, тебе нельзя», — остановила она Гальку. «Женщинам на вышку нельзя». «А, знаешь что, Ивси, сделай мне куколку и платье из шеи». Она отломила кусок деревяшки от растрескавшегося бревна дома и протянула Гальке. «Умоляю тебя». Галька пожала плечами, взяла деревяшку, села на рюкзак. «Мурчисон, дай ножик. Идешь? А что искать-то?» «Улпын-улам. Священное покрывало». Если б Мур знал, что это такое. Ручка двери была каменной, как и все здесь, но тяжелая дверь открылась легко, как сама. Тут было полутемно, пахло травами, свет шел сквозь неплотно уложенные жерди потолка. В комнате во весь дом справа от двери располагался очаг. Посредине стоял полный лепешек, мисок с ягодами, блюд с мясом и рыбой, низкий столик. И у Мура заурчало в голодном животе. Хорошо, что это все каменное, а то не удержаться бы. Он стал оглядываться дальше. Все пространство позади столика занимал приподнятый помост, застеленный половиками и оленьими шкурами. На полках стояли какие-то фигурки, утварь. Все каменное. Как же взобраться наверх? Слева от двери в стену лесенкой были вбиты колья. Похоже, альтернативы нет. Вспоминая трамвайный мостик, как в другой жизни пережито, он поднялся по ним на чердак. Тут было светлее, свет проникал в отверстие под самым коньком, травы везде, развешанные шкуры, берестяные короба, пахло пылью. Сундуки, множество сундуков, иногда даже один на другом. Это что же, рыться в чужих вещах? Все равно все каменное. На одном сундуке лежала свернутая медвежья шкура головой сверху, и голова эта была зачем-то замотана во множество слоев цветных женских платков, только черный нос торчал. Может, это главный сундук? Он потрогал медвежий нос, не каменный, просто сухая кожа и шерсть мягкая. Когда он вышел из домика, Галька уже обвязала тряпочками, отодранными от футболки и от куртки, аккуратно обструганную деревянную фигурку, вполне даже похожую на человечка. Нерожденная сидела перед ней на корточках и внимательно следила за каждым оборотом тряпки. За процессом сочувственно наблюдали менквы, доедавшие галеты и джем из пластиковых баночек, которые в их лапах казались наперстками. Старший вдруг счастливо зажмурился, поклонился Муру. «Турлыхтын, спасибо тебе, Найпык, вкусно было. Ты зови, если кого съесть надо будет». Закончив, Галька протянула куколку нерожденной, та улыбнулась и встала. «Нет, пусть останется у тебя, пожалуйста. Только спрячь, чтобы никто не видел. И дари мне каждый год новые платья, ладно?» «Ладно». Галька спрятала куколку в рюкзак. «Мур, нашел?» «Вроде бы нашел». Мур покрепче прижал к груди легкий берестяной короб, на котором были оттиснуты множество когтистых бабушек. Он побоялся открывать его на чердаке и не знал, что там. Главное, что короб не каменный, как все остальное. Может, этот медвежий Елпын-Улам прирастет к Егоше, и она навсегда превратится просто в росомаху или медведицу? Зато освободится. Теперь бы еще саму Егошу найти. На самом деле ее звали... Снова зовут... Рейтартан. Взгляд нерожденный опять кольнул Мура сквозь красную ленту. Птица, приносящая весну. Не росомаха, птица, новая душа. «Рейтартан!» — закричала Галька. А потом еще громче. «Рейтартан!» Из темноты появился едва угадываемый силуэт девушки. Она замерла у большого кедра, боясь выйти на свет. Менквы, увидев ее, повалились на коленки и уткнулись острыми шлемами в мох. Мур протянул короб девчонкам. «Теперь вы... Она вспомнит. Ведь вспомнит, что это ее». Невыносимо было думать, что эта прозрачная девушка чуть старше Гальки была старой, клочкастой росомахой или, хуже того, жуткой старухой, духом умирающей грязной речки, страшной егошей. И что все это длилось столько веков. Почему же черная лодка сразу не довезла ее сюда, где все это время ждало ее невесомое оперение? Может, это пищальник-мураш виноват, что своим шурфом потревожил ее усыпальницу? Галька ухнула, открыв короб. Через минуту девчонки расстелили меж камней под кедрами невесомое, черно-белое, в полосках и пятнышках покрывало серым капюшоном, полностью из перьев. Девушка вздрогнула и подошла ближе. И вдруг с тихим каким-то птичьим криком опустилась на землю перед оперением. Прикоснулась одним пальчиком, потом закрыла лицо ладонями. «Гагара», — тихонько сказала Галька, — «какая же красота!» Дрожащими руками девушка подняла оперение, просунула голову между крыльями, поправила серый капюшон, облегающий голову, и вдруг спохватилась, сняла с шеи и неуверенно протянула Гальке когтистую бабушку. Спросила что-то. «Я?» — удивилась Галька. «А разве я смогу?» Однако взяла бабушку и надела на шею. Улыбнулась на все подземное царство, как будто это была олимпийская медаль. Менквы одобрительно загудели и поклонились ей тоже. Галька взмахнула руками, и пришла вода. Со всех сторон, сверкая, потекли к острову прозрачные ручьи и речки, и болото с колючими кочками исчезло, и во все стороны расстилалась водная гладь. Вода плеща прибывала и прибывала. Егоша вдруг взмахнула черными крыльями, бросилась в воду, и вот уже оставляя за собой шелковый след, поплыла по озеру прекрасная остроклювая чернозобая птица. Уплывала от них. Там, куда плыла Гагара, тьма светлела. Не было больше никакой Егоши. А тут быстро прибывала вода. Они отступили к кедрам. Как же теперь выбираться? Мур посмотрел на менквов, может, что подскажут, но они превратились в 7 разновысоких, остро заточенных, как карандаши, бревен, вкопанных в грунт под кедрами, с вырезанными скуластыми лицами, и стволы были обмотаны белыми тряпками и красными ленточками. Все? Волшебство кончилось? А домой как? Когда эта подземная сказка наконец кончится? Как же вырваться из этой каменной скорлупы? Тень от каменных кедров обдавала леденящим холодом. Ну все ведь уже, Егоша получила, что хотела. Дольку они тоже вроде спасли. Разве нельзя им, как Долька, раз и дома? Скорее в реальность. Пусть там куча проблем, но оставаться тут, в этой жутко прекрасной, неживой, под земле, и что делать? Камешки перебирать? Он же еще ничего не успел, там даже толком не жил. И Галька тоже. А то, может, останетесь? Из-за острова показался знакомый черный нос длинной лодки. Старичок с красными ленточками влез в свитер из мамонтовой шерсти и стал невыносимо похож на деда. Подогнал лодку к кедрам, подмигнул Муру и спросил у Гальки. «Наяги, тиматман люль, а? Разве плохо в этом месте?» «Не, Ювля», — сказала Галька. «Пожалуйста, домой». «Хапкотельн, сар унтен», — кивнул он ей. А к Муру обратился по-русски. «Вставай на корму, бери шест, помогать будешь». «Нам Гагару надо догонять, а ты, нерожденная, чего стоишь? Садись вон на нос. Нан лыль вос нынглы. Пусть твоя жизнь сохранится. Ну все? Алга! Вверх по реке!» Мур привычно оттолкнулся жердинкой, и лодка ходко скользнула по воде. На дне сверкало то ли золото, то ли болотные пузыри. На поверхности играли серебряные блики и разбегались от весел куль-атыра бессмертные водомерки. «Вежаю», — сказала Галька, — «священная река, зачем нам догонять Гагару?» «Она указывает путь. Плеск черных весел в ледяной воде. Далеко-далеко едва различимая маленькая птица впереди. Мур думал, что вверх по течению будет трудно, но лодка словно неслась сама, как тогда, на Палеокаме. Он даже начал дрогнуть, и Галька тоже съежилась и полезла в рюкзак за свитером. Вокруг посветлело, берега стали расходиться вширь. Студеный речной ветер давил навстречу все туже, и вдруг солнце. Низко, почти у горизонта, но вечернее, живое, настоящее. Он опять не заметил переход. Пахло водой, мокрым песком, болотными кочками и снегом. Галька вскочила, запрыгала бы, но только замахала руками. Оглянулась на Мура, сияя. Лодка понеслась еще быстрее, а Кулятыр подобрал и сложил весла. Кажется, он улыбался. Навстречу плыл тонкий, как стекляшки, редкий последний лед. Он звонко разбивался под носом лодки, хрустел вдоль бортов. Какая ширь! Сколько воды! Навстречу же несло и птиц, отдыхающих на воде, гусей, уток всех мастей, и гагар, нарядных серыми головками с шейками в продольную полоску. Сколько же их! Сидят на воде, отдыхают, а река влечет их к океану. И только одна плывет вверх по течению, ведет. Мур оглянулся. Позади в самом деле безбрежное сизое пространство, а над ним серая штриховка перелетных стай. А река? Она стала ветвиться, рисуя петли, узоры, сплетаясь в голубые бляшки звериного стиля. Вот бы посмотреть сверху, как Кулятыр не путается. Плоские острова потянулись по сторонам, светлые каменистые пустоши, мох, низкий голый кустарник, а еще дальше поднимались кряжи коренного берега, тянулся к океану, уходя в его глубины мрачный горный хребет. Север. Нерожденная на носу встала, повернулась к ним, улыбнулась. И Мур увидел, тут в реальности она правда была из белого сталактитового льда с ног до головы. И сейчас этот лед быстро таял. Капли срывались и летели за борт, сверкая розовым в лучах низкого солнца. Жалкая зеленая Долькина шубка насквозь промокла. Девочка придерживала прозрачными мокрыми пальцами красную ленту, прикрывающую глаза, и улыбалась. Галька заплакала навзрыд, вцепившись в скамейку, а сестра ее таяла, таяла, таяла. И вдруг ледяные ножки ее подломились, и она повалилась за борт. Только упала поперек носа лодки мокрая лента, до звонка стукнули два светлых камешка и, подскочив, сверкнули на солнце и отлетели в воду. Ленту слезнула волной. «Отмаялась», — сказал Кулятыр. «Проводила вас». «Все, считай, простились навек. В воду ушла, хорошо. А ты, девонька, смотри, куколку-то береги пуще глаза». Позади над океаном вставала, как граница, облачная гряда. Тонко кричали гагары. Протянулась на север череда лебедей, но их гагары Рейтартан впереди не было, пропала она. Зато как яркая точка в тумане, закачался на воде белый с огоньком бакен. «Кама», — сказала Галька. «Вишера еще», — проворчал Кулятыр. «Это пра-кама 2 миллиона лет назад текла по Вишере», — сказал Мур, чтобы почувствовать себя внуком своего деда. «Миллион туда, миллион сюда», — проворчал Кулятыр дедовым голосом. «Отец-то твой парень знал, что там водная жила?» «Знал, когда взрывал, что воду на свободу выпускает. Потому что, говорит, понимаешь, свобода...» Мур перестал дышать. «Взрывал? Сам взрывал?» А дед все ворчал. «А речка-то сама 1400 размыла бы породу. Понорф у нее там как соты было». «Так нет, вам все сейчас подавай. Чего спешите? Я вот никогда не спешу. Да всегда успеваю». На 9 дней деда народу пришло немного. Было тепло, и, чтобы не тесниться в маленьких комнатках, Мур попросил кейтеринговую фирму поставить столы во дворе. Тяжелый зелок, пригнанный Сашей с Колвы, Мур через заброшенный соседский участок загнал на край своего огорода. Нечего ему маячить у вросших в землю ворот на улице. Потом раскочегарил самовар в углу двора. Вечер прошел. Хорошо, дедовы товарищи добрые, тетечки и дядечки, почему-то похожие на грустных седых детей, опять много рассказывали про горы, пещеры и деда. А Саша, поглядывая на Мура, поведал, как идут поиски людей сгоряча, разбежавшихся по парме с какого-то нелегального производства. На этом производстве перемудрили со взрывными работами. Хорошо, хоть почти не было жертв. И теперь на его месте речка. Да что там, целая котловина водой заполнилась. Получилось озеро, и оттуда протока новая хлещет в Колву. «Да-да», — поддакивали гости. «Мы вот тут собираемся, обсуждали вчера на заседании кафедры экспедицию. Говорят, в верховье Колвы теперь хоть на пароходе подняться можно. Нет? Пока только на катере? Да-да, Саша, поразительно». «Ведь не каждый день вырывается на белый свет подземная река. Да-да, мы слышали, были какие-то взрывные работы. в тех местах дуниты вполне может быть платиноносные. Все под водой и глубоко. Неужели взрыв в шахте? Да разве можно опознать? И много погибших? Говорят, только один. Начальник или кто? Сам взрывал? Да вы что, Саша? Расследование? Целый лагерь брошенный? Сгорело все? Что вы говорите? Теперь рабочих из этого лагеря собираете? Разбежались? Порастащили добычу начисто? Может, и правда платина? У Ивана Ильича с экономического сын, говорят, вернулся как раз оттуда. Год назад на рафтинге пропал, погибшим считали. А тут вот... Да никакой платины не надо, счастье, что живой. А, Галочка, спасибо, мне бы еще полчашечки. А где вы такие незабудки вот в вазочке нашли? В лагу? Кто бы мог подумать. Петя, а вы как, в приемной комиссии уже были? Документы подали? Ну, ждем, ждем. А вы, Галочка, куда планируете поступать? Ах, школу еще надо закончить. А все-таки потом, на юрфак, охрана недр и водных ресурсов. Когда все ушли, Саша остался, ждал, когда уйдет кейтеринговая служба. Мур по новой заварил чаю. Галька принесла дедову тяжелые кружки с черными елками, мятные пряники. Для деда тоже принесла, налила, запустила в чашку желтый месяц лимона. «Еще одну надо», — сказал Саша, хотя и ему, и Гальке с Муром было по чашке. «Неси». Галька без звука ушла за чашкой. Саша спросил: «Петька, это ты ведь туда ЗИЛ отгонял? Геотомограф, тигли и реактивы для получения из платины родия», — кивнул Мур. «Ты же видел, наверное», — кивнул он на ЗИЛок. «Спасибо за машину». «И РП вашим я там ребят кормил, и этих беглых, кто подошел. Аппарат в машине, геотомограф ваш нетронутый, приборы геофизические тоже. Я сказал, ЗИЛ в угоне, а владелец его геолог. К экспедиции от универа готовился, вот на днях умер. Реактивы я не видел, видать, там у них в бараках сгорели. Остальное растащили, конечно. Значит, ты все знал? Там узнал. И, Саша, еще я знаю, что они там найдут. Платины там много, но еще больше другого. Чего? А пусть сами ищут. Петька, упрямый, вот тоже как Петр Петрович. Что там? Мы не скажем. Подошла Галька и осторожно поставила вторую чашку рядом с дедовой, налила чаю и также бережно запустила лимончик. Они сразу сами найдут. Там легко, очень большие пласты залегания, богатые. Да, полями в километр полтора, жильных тел при мощности почти в 15 метров, добавил Мур. Саша, пожалуйста, пусть будет как зимой с понарошкой. Как будто мы с Муром совсем ни при чем. Когда Саша ушел, Мур вытряхнул золу из самовара, Галька помыла чашки, а потом они прошли пыльным проулком по битому асфальту к трамвайному мостику и спустились в лог. Густо и свежо пахла примятая трава на тропке, которую они вытоптали за последние дни. Галька притихла, сосредоточилась, прижимая ладонью когтистую бабушку к пузу. Мур вчера отлил из платины вторую часть пряжки, починил, приладил, сделал Гальке поясок из старого дедова ремня. Вода прибывала, звонко неслась в коллектор. Скоро переполнит, водосток замедлится, и Егошиха потихоньку будет становиться все шире и шире. Главное – осторожно подвести все подземные водяные жилки, сплести их, как Галька говорила, в косичку. Было уже поздно. Скоро июль, и небо все темнее. Зато ярче сияла серебряным вагульским блюдом луна. Она крупно отражалась в Егошихе, и было видно, что на блюдце чеканка. На шестиногом лосе два всадника. Побольше и поменьше. Бог жизни и его жена. Май 2022.